18. Когда-то, очень давно, люди жили наполовину в тонком мире и наполовину в плотном. Природу считали одухотворенной и живой, ибо видели множество тонких существ различных эволюций. И знали, что есть духи огня, воды, воздуха и земли. Потом, погрузившись в видимый земной мир, утратили тонкое зрение. И завеса плотно опустилась на их глаза. Новая эпоха пойдет под знаком соединения миров, и постепенно мир тонкий снова войдет в поле видимости человека. Затем наступит преобладание тонкого мира над плотным. Когда-то, в очень отдаленном будущем, человек достигнет того момента, когда мир плотный тоже, соответственно, утончится, и плотное его состояние заменится тонким. Планеты есть видимые и невидимые, и жизнь может быть и на тех, и на других.